Глава 34. Майла. Мы со Старлетт стали проводить почти все время вместе. Мы вместе принимали душ, вместе готовили и вместе смотрели фильмы. Мы ради развлечения слушали одни и те же аудиокниги перед сном. Как будто наши миры развивались так, как мы надеялись. Но что-то было не так. Она чувствовала себя неуютно, и это меня расстраивало. Однажды вечером, после того, как я закончил домашнее задание, мы вместе приняли душ и натянули спортивные штаны, чтобы чувствовать себя комфортно. «Тебе нужно поесть. Я могу приготовить для тебя ужин или заказать что-нибудь», — сказала Старлетт, глядя в холодильник. А я сидел на барном стуле перед кухонным островком и смотрел в ее сторону. На ней были мои большие спортивные штаны, и я мог думать только о том, как сильно люблю ее. Я не слишком голоден. «Тебе все равно придется поесть. Это важно. Я сейчас возьму телефон и... Эй!» Она повернулась ко мне, и ее плечи опустились. «Эй, иди сюда». Она подошла, встала между моих ног, и я обнял ее. «Все в порядке?» «Да, у меня все хорошо, все в порядке, я просто хочу убедиться, Стар!» Ее глаза были влажными, она покачала головой. «Я просто мысленно прорабатываю некоторые вещи. Ты хочешь проработать их вслух со мной?» «Нет, все в порядке, я не хочу добавлять еще больше давления в твою жизнь». Я изогнул бровь. «Вот теперь я беспокоюсь. В чем дело?» В ее глазах сверкнули эмоции, но она сморгнула их. Это была полная противоположность тому, какой я знал ее. Старлетт никогда не скрывала эмоций. Это была одна из многих вещей, которые мне в ней нравились. «Стар», — прошептал я, касаясь ее губ своими. «Поговори со мной». «Я поговорю. Скоро, только не сегодня, если ты не против. Мне просто нужно сначала все обдумать». «Я сделал что-то не так?» Ее глаза расширились, и она покачала головой. «Нет, конечно, нет. Честно говоря, ты единственная, что сейчас имеет смысл в моем мире». «Что ж, когда ты будешь готова говорить, я буду готов слушать». Я поцеловал ее щеки. «А пока просто знай, что все будет хорошо». Она сурово указала на меня пальцем. «Как ты смеешь использовать мои же слова против меня самой?» «Извини, учительница, тебе не следовало учить меня этим словам». Ее голова немного опустилась. «Тебе, наверное, больше не придется называть меня так. Кажется, до этого дело не дойдет». Я изогнул бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, ничего! Я просто разбираюсь в некоторых вещах, вот и все». «Уэстон был слишком жесток с тобой?» Она прищурилась и покачала головой. «Нет, как раз наоборот». «Что он тебе сказал?» «Он сказал мне остаться». Это заставило мое поврежденное сердце пропустить один или два удара. Я прижался лбом к лбу Старлетт. Я был чертовски рад, что она осталась. По крайней мере, мне так казалось поначалу. Шли дни, Старлетт оставалась рядом со мной, хотя я говорил ей, что она может вернуться к своей жизни, в свой мир. Я следил за домашними заданиями, чего нельзя было сказать о Старлетт. Казалось, она так беспокоилась о том, чтобы со мной все было в порядке, что была готова поставить под угрозу свое образование. Всякий раз, когда я поднимал вопрос об обучении, она говорила мне, что разберется с этим. Она сказала мне не беспокоиться о ней, но не делать этого было почти невозможно. По воскресеньям она не навещала отца, как прежде, а оставалась у меня. Вся ее жизнь перевернулась из-за меня, и я не мог перестать чувствовать тяжелейшую вину. Я знал, что моя жизнь нелегка, но Старлетт не должна была нести такой груз. Обычно, когда я ходил на групповую терапию, я был скорее слушателем. Я был не из тех, кто говорил о своих проблемах. Возможно, именно поэтому мои проблемы так долго не решались. Но в тот день я почувствовал, что если выскажусь, это поможет не только мне, но и человеку, который мне дорог больше всего. Когда пришло время поделиться, я замер на металлическом стуле, и мой живот скрутился в узел. «Я думаю, что моя девушка отдает мне слишком много себя», — признался я. «Копни эту мысль глубже, Майло», — сказала Трейси. «Покопайся еще немного в том, что ты имеешь в виду». Я провел ладонью по затылку. «Мой отец сейчас находится в реабилитационном центре. Он пробудет там какое-то время, поэтому моя девушка временно переехала ко мне, чтобы убедиться, что я не одинок. Не поймите меня неправильно, я люблю ее. Мне нравится, когда она рядом, но она так много отдает. Она беспокоится о моем зрении больше, чем я. Она даже интересуется новыми технологическими штуками, которые помогут мне читать. А я еще даже не на этом этапе пути. И пока она делает все это, она теряет себя. Она настолько сосредоточена на мне, что перестала заботиться о самой себе. «У меня такое было», — сказал другой человек. Его звали Грег. Он был намного тише остальных, но вмешивался в разговоры, когда считал нужным. Насколько я знал, он был не самым позитивным парнем. Она будет отдавать и отдавать, пока не пожертвует слишком многим. Тогда она обидится на тебя. «Нет», — не согласился я. «Она совсем не такая». «Это ты сейчас так думаешь. Просто подожди и увидишь», — с горечью ответил он. «А я еще думал, что Генри был самым сварливым в группе». «Грег, давай убедимся, что мы не проецируем свои ситуации на других». «Ситуация Майла не такая, как твоя», — попыталась убедить его Трейси. Грег проворчал. «Хорошо, но не вини меня, и если я окажусь прав». «Ой, заткнись, горькая Бетти!» — отругал его Генри. «По крайней мере, мой любимый сварливый дед был на моей стороне». Генри прочистил горло. «Майло имеет в виду, поправь меня, если я ошибаюсь, что его жизнь — это бремя для его девушки». Я кивнул. «Да, точно. Я знаю, что для меня это долгий и медленный путь. Могут пройти годы, прежде чем я стану официально слепым, и еще больше, прежде чем я полностью потеряю зрение. Если Старлетт уже настолько сосредоточена на мне, как будет выглядеть остальная часть ее жизни. Что произойдет с ее миром, когда я физически буду нуждаться в ней больше? Или если мое психическое здоровье ухудшится? Будут дни, когда я не смогу притворяться счастливым. Я уже чувствую себя ужасно, и это заставляет ее грустить. А я ненавижу заставлять ее грустить. «Это часть пути», — объяснила Трейси, — «и весьма трудная, потому что мы заслуживаем любви во всех ее проявлениях. Но можно дать слабину и начать требовать от другого человека все больше и больше. Это скользкий путь. Сколько предстоит переложить на чужую тарелку?» «Я не хочу тратить ее время», — прошептал я. «Тогда будь настоящим мужчиной и отпусти ее», — сказал Грег. «Грег, клянусь, я ударю тебя в горло!» — крикнул Бобби. «Бобби, никаких ударов в горло!» — отругала его Трейси. «Но некоторые люди заслуживают ударов в горло!» — возражал Бобби. «Он прав!» — пробормотал Генри. Я слегка ухмыльнулся, но все еще чувствовал узел вместо живота. «Перестань приукрашивать это для ребенка», — ты знаешь, что я прав», — проворчал Грег. «Они оглянутся назад через 20 лет, и оба будут несчастны». Это был мой самый большой страх. Я не хотел быть причиной сожалений Старлетт. После сеанса мы все попрощались. Генри и Бобби пригласили меня поесть мороженого в следующее воскресенье. «Вы двое тусуетесь вне сессии?» — спросил я, несколько удивившись. «Ну, в конце концов, он мой дедушка», — сказал Бобби. «Сводный», — поправил Генри. «Его мать вышла замуж за моего сына несколько лет назад. Они встретились на одном из семейных собраний, которое проводила группа. Теперь этот ребенок навсегда застрял в моей жизни. В любом случае, каждое воскресенье в полдень мы едим мороженое в кафе Тейлора. Будем более чем рады, если ты присоединишься». «Я с удовольствием. Спасибо». «Эй, Майло, не обращай особого внимания на то, что говорил Грег. Он может быть настоящим придурком. Я точно знаю, ведь я самый большой придурок». «Да, спасибо». Я слышал слова Генри, но слова Грега в ту ночь были громче. Я вышел из здания и обнаружил Старлетт, ожидающую меня в джипе. Я забрался на пассажирское сиденье, и она улыбнулась. Мне хотелось, чтобы она этого не делала. Мне стало труднее мыслить здраво. «Привет, как прошла встреча?» — спросила она. «Хорошо, все было хорошо», — солгал я. Я чувствовал себя ужасно. «Я рада. Пока ты был там, я искала разные приложения, которые помогут улучшить твое зрение». Я изогнул бровь. «Я думал, ты будешь делать домашнее задание». Она пожала плечами. «Я вернусь к нему позже». Этого было достаточно, чтобы подтолкнуть меня к краю, о котором ничего не знала Старлетт. Той ночью мы слишком долго смотрели еще один фильм, но мои мысли были о чем угодно, только не о фильме. «Нам пора спать», — сказал я, вставая с дивана. Она протянула ко мне руки. Я отнес ее в спальню и уложил на кровать. Она притянула меня к себе и поцеловала. Я поцеловал ее в ответ. Сначала медленно, затем глубоко, а затем, как будто это был последний поцелуй, который нам предстоит разделить. Она начала снимать с меня одежду, и я позволил ей. Она начала сосать мои мочки ушей и лизать шею, и я это приветствовал. Я хотел ее той ночью. Наверное, больше, чем когда-либо раньше. «Мне выключить свет?» — спросила она. Я покачал головой. «Можем ли мы оставить его? Я хочу видеть тебя всю. Каждый дюйм, каждый кусочек, каждый изгиб». На этот раз, когда мы переспали, все было иначе, чем во все предыдущие разы. В ту ночь мы занимались любовью. До нее я никогда не занимался любовью и знал, что никогда не сделаю этого с другой душой. Любовь была для меня чем-то новым. Я не ожидал, что Старлетт охватит столько уголков моего мира. Ее любовь жила в маленьких мгновениях. Тихая, мягкая, как небо после сурового шторма. Я тонул в нежных объятиях и медленных поцелуях. Старлетт лежала на моей груди, прижимаясь к ней. Это было миролюбивое единение наших душ. Настоящая любовь. Она была в ее глазах, и я знал, что и в моих тоже. Я осознавал каждое движение, которое Старлетт предприняла той ночью. В тот момент я должен был чувствовать не что иное, как блаженство. Мне следовало найти утешение в том, что напротив меня лежит самая настоящая любовь. Когда я посмотрел в глаза Старлетт, я увидел вечность. Я увидел свое сердце и то, как оно навсегда разбилось. Это осознание ужаснуло меня, потому что единственное, что я когда-либо знал о любви, настоящей любви, это то, как она может сломить человека. Люди теряли себя из-за этой любви. Мой отец любил мою мать, а потом ее не стало. Когда она ушла, часть его умерла в тот же день. Я наблюдал, как это происходило и со Старлетт, с ее мечтами и амбициями. Она позволяла ему умереть во имя любви. Все из-за меня. Самая печальная правда о настоящей любви открылась слишком поздно. Она могла привести только к настоящему горю. Пока мы занимались любовью, карие глаза Старлетт встретились с моими, и я почувствовал это в своей груди. Боль, которая придет однажды. Боль, которая однажды разовьется либо в моей, либо в ее душе. Потому что, и это было правдой, любовь никогда не сможет победить смерть. Хотя мой разум должен был выбрать жить настоящим моментом, радоваться минутам, секундам, проведенного со Старлетт времени, я не мог этого допустить. Мое сердце разрывалось, потому что я слишком сильно любил ее. Моя душа болела, потому что наступит день, когда нашей любви придет конец. Я так устал от концовок. Плохие концовки заставляли меня не хотеть вообще ничего начинать. Отвернувшись от Старлетт, я закрыл глаза. Я почувствовал, как наворачиваются слезы, когда попытался унять свои мысли. Не позволить страхам, тревоге и панике взять верх над чем-то, что должно было быть таким прекрасным. «Пошел ты, Майло», — сказал я себе. «К черту мой испорченный мозг и его неспособность спокойно жить в моменте!» «Эй!» — прошептала Старлетт, положив руку мне на щеку. «Посмотри на меня!» Я не решался повернуть к ней голову, потому что знал, как только встречу ее взгляд, у меня потекут слезы. Я мог все испортить, сесть за штурвал летящего самолета и разбить его. «Майло, пожалуйста!» Я вздохнул, одержимый сладостью ее голоса и мягкостью ее прикосновений. Слезы потекли без предупреждения. Я повернулся к ней. Мои глаза горели эмоциями, некоторые из которых я даже не знал, как расшифровать. Однако выражение ее лица не было растерянным или осуждающим. Оно было нежным. Она потянулась ко мне и поцеловала. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я так сильно тебя люблю». Она тоже это видела. «Любовь. Я люблю тебя», — повторяла она снова и снова и снова. Я целовал ее сильнее, и мои слезы коснулись ее щек. Ее красивые щеки, глубокие ямочки и искренние глаза. Она поцеловала меня с любовью, и я поцеловал ее с той же любовью. Моему необразованному уму это казалось поэзией. Наше чувство казалось легким и вневременным. Я задавался вопросом, какова моя любовь к Старлетт? Была ли она мягкой, нежной, сырой и пустой? Была ли она ядовитой? Причиняла ли боль? В ту ночь мы занимались любовью. Так в чем же дело? Она занималась любовью так, как будто мы будем вместе навсегда. Я занимался любовью так, как будто утром все непременно закончится. Придет рассвет, и я попрощаюсь. Любовь не может длиться вечно, поэтому у нас будет только эта ночь.